Начало битвы. Начало следующей эры было страшным и пагубным для всего живого. Ахриман, разбив небесную сферу, ворвался в мир, а следом за ним в творение Ахура Мазды ринулись порождения тьмы. От удара небо содрогнулось так, что звезды, луна и солнце пришли в движение. Солнце покинуло созвездие Ягненка и покатилось по зодиаку. Его стало бросать то выше, то ниже, день и ночь сделались неравны. Дух зла напал в облике змея и сразу наплодил ядовитых змеенышей. Мириады хравстра, крысы, мыши, землеройки, змеи, ящерицы, лягушки, муравьи и прочие жалящие и ядовитые твари расползлись и заполонили все пастбища. На растениях появились насекомые-паразиты. Девы болезней, тлена, смерти, засухи, вся нечисть из воинства Ахримана разлетелась по миру, и мир погрузился во тьму. Пожухли сочные травы. Дух зла испортил огонь, примешав к нему дым, а дев смерти Насу в виде черной трупной мухи накинулась на человека и быка. Но первому человеку и первому быку суждено было прожить 30 лет. И сколько ни злобствовало Насу, сколько ни свирепствовало, никак не удавалось ей умертвить Гайомарта. Между тем дух зла начал сражение с небом. Он создал планеты, кометы и метеоры, которые стали беспорядочно летать среди звезд и созвездий и тем внесли в небо беспорядок и путаницу. На помощь кометам и метеорам пришли женские девовские существа — Пайрика. Злая Пайрика, муж, в облике летучей мыши, набросилась на солнце, луну и звезды, взмахами своих черных крыл, стараясь затушить их свет. Но солнце одолело девовскую злодейку. В помощь луне и солнцу на бой с планетами и Пайрика двинули свое воинство Тиштрия, Ванант, Сатаваеса и Хафтаринга. Тиштрия вступил в сражение с небесными Пайрика, и от его сокрушительных ударов убитые Пайрика в виде падающих звезд посыпались с неба вниз. Тиштрия разил, не зная жалости, убивая злых исчадий. Сотню, на 50 ударов, на 100 ударов, 1000, на 1000 — мириад, на мириад — без счета. Пайрика были уничтожены, но планеты остались, и они продолжали двигаться, нарушая строгую упорядоченность звезд на небесной сфере и оказывая губительное влияние на земной мир. 90 дней сражались звезды с планетами и покорили их. После этого ахуры взяли все планеты под стражу. Каждой было представлено по одному благому божеству, которому отныне вменялось охранять вселенную от зла, причиняемого вверенной ему планетой. Ахурам, стражам планет, пришли на помощь начальники звезд, дабы еще надежней оберегать мир от порождений злого духа, блуждающих в зодиаке на пути солнца и жаждущих разрушений и зла. За планетой Меркурием стал отныне наблюдать Тиштрия, за Венерой — Сатаваеса, за Марсом — Хафтаринга, а за Юпитером — звезда Ванант. И Ахриман, осознав свое бессилие в борьбе с небом, позорно бросился на утек. Но путь к отступлению преградили звезды. Все небо, как волосы покрывают голову, покрылось душами фраваши праведников. Могучее войско двинулось на духа зла. А тем временем ахуры воздвигли крепостной вал вокруг зияющей в небе дыры, которую пробил Ахриман. Этот вал преградил злому духу путь к бегству обратно в преисподнюю. Ловушка захлопнулась. Он остался в земном материальном мире, где ему суждено было сгинуть в надлежащий срок. Эту небесную битву видел с земли умирающий Гайомарт. Звезды, луна и солнце кружились перед его глазами, а мир казался ему темным, как ночь. Дев тлена Насу, наконец, поразила его смертельной хворью. 30 годами раньше, когда она набросилась на первого человека и быка, у нее не хватило сил их погубить. Теперь же она сделала свое черное дело. Скончался от хвори, насланной девами, и первый бык. Умирая, он выронил семя, которое Ахура Мазда создал в нем. Это семя упало на лоно земли, и земля приняла его. Из тела быка произошли 55 видов зерновых злаков и 12 видов лекарственных трав. Из тела Гайомарта — золото и другие металлы. Когда первозданный бык умер, Геуш Урван, душа быка, встала перед бездыханным телом и воззвала к Ахура Мазде так громко, как 1000 мужей, кричащих в один голос. «Зачем ты создал меня?» «Ахура!» — слезно вопрошала она. «Почему ты допустил, что полевые травы испортились, вода сделалась непригодной для питья, а меня поразил недуг? О, Мазда! Где же человек, тот человек, который будет пестовать меня и оберегать? Почему его нет?» Высказав жалобу Богу, душа быка вознеслась на небеса и обратилась с такими же словами к звездам, луне и солнцу.